кто говорит, что Россия переросла форму существующего строя, что Россия стремится к правовому строю на основе гражданских свобод, лжецы, выдохнул император. Государственный совет с видимым участием видимого элемента в нем, это начало нашего конца, конца России. Я никогда и ни в коем случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо считаю его вредным для вверенного мне Богом народа. 36. Вынужденная, выделил монарх голосом, уступка, принятая под давлением наших лукавых европейских союзников, временно. Россия сосредотачивается, и как только подготовка будет завершена, мы найдем повод разогнать Думу. Мертворожденное детище противоестественного союза наших либералов и европейских масонов упокоится на политическом погосте с осиновым колом в прогнившей от рождения груди. Переосмысление традиционных ценностей выбросит Россию в пучину революционного безумия, Ваше Величество, как можно более проникновенно сказал министр, и мы должны остановить это любой ценой. Вы меня понимаете, Вячеслав Константинович, глаза императора увлажнились. Мы пытались объединить общество перед лицом внешнего врага, сделав значительные уступки оппозиции, но оппозиция не оценила нашей жертвы. Этот вечно голодный монстр требует еще и еще, не удовлетворяясь благоволением монарха, превыше которого только Бог. Ответственностью своей перед Богом и совестью, я несравненно более ограничен во власти, чем президент Французской Республики, горячо говорил император. Оппозиция же не ограничена ничем, являясь наихудшим образцом беззаконной диктатуры. Отбросьте сомнения, моя воля, воля царская, остановить оппозицию любой ценой, непреклонно. Пусть установится, как было в старь, отеческое единение между царем и всей Русью, отвечающее самобытным русским началом. Да, Ваше Величество, выдохнул Плеве, но он замялся, не решаясь нарушать храмовую торжественность момента, но чувство долга старого бюрократа пересилило восторг царедворца. Как быть с разросшейся оппозицией за пределами нашего богоспасаемого отечества? Красивое лицо самодержца исказилось на миг от лукавого. Решительно сказал его величество, любая оппозиция православному самодержавию есть воинство нечистого. Да, ваше величество, Плеве выпрямился еще больше, наполненный служебным рвением и не сковываемый излишне тесными рамками инструкций по отношению к оппозиции. Когда император сжал на прощание его руку, задержав ненадолго, министра обуяли чувства, сходные с религиозными. 37. Проводив до двери министра МВД, Николай чуть обмяк, и усевшись в кресло, с удовольствием закурил ароматную папироску, прикрыв глаза. Несколько минут спустя, скормив окурок забавной нефритовой жабе, он повернулся и поглядел на часы. Полдня, впрочем, и хватит, на сегодня. Встав, император потянулся всем своим сильным телом, и получасом позже, переодетый, он уже прогуливался по аллеям парка с ружьем, высматривая ворон и не думая ни о чем, кроме как о метком выстреле. В конце концов, пока русский царь ловит рыбу или занимается чем-то еще, Европа может подождать. Вечером, перед тем как отойти ко сну, его величество сделал запись в дневнике. День отдыха для меня, ни докладов, ни приемов никаких. Я стараюсь ни над чем не задумываться, и нахожу, что только так и можно править Россией. Российская империя, мягко поправил его Михаил, чуть улыбнувшись, думает, что имеет там свои интересы. На самом же деле это обычная политическая раскоряка. Как, перебил его генерал, не поняв русского словца, и адъютант со вкусом объяснил ему значение слова на примере борделя. Ну, а как еще назвать это безобразие? Пожал плечами ухмыляющийся Мишка, в головы вбивается мнение, что только монархия способна выстраивать долговременную политику. Но на примере Российской империи можно убедиться, что долговременность, если и имеется, то строится зачастую не на политических и экономических выгодах государства, а на личных амбициях и обидах монархов, а порой и их родственников. Например, Эфиопия, скривился Пономаренок, классический случай такой политики. Императору, или вернее даже, его окружению, показалось заманчивым и лестным наладить контакты с православной империей, в которой правят якобы потомки Соломона. Бог весть, что уж там они себе мнили, но не иначе, как воображали себя ревнителями веры. А просчитать последствия не хватило ума, усмехнулся Сниман. Все так, мой генерал. В результате налажены связи, поставлено оружие в значительных количествах, инструктора для армии и прочее, продолжил Михаил с горечью. Но зачем, если у Российской империи нет достаточно сильного флота, равно как и политической воли, чтобы закрепиться на африканском континенте, то право слова, лучше бы все это оружие, золото и медикаменты было сброшено в выгребную яму. Плодами их трудов воспользовались британцы, закончил за него командующий, отчего в символическую выгребную яму полетела не только работа русских дипломатов и разведчиков, но и репутация страны. «Верно», — подтвердил Пономаренок, «и сейчас, накачивая оружием уже не Менелика, а эфиопских князей, мы не только выводим тот регион из-под британского влияния, но и в потенциале, перехватываем налаженные русским генштабом контакты. Скорее всего», — задумчиво сказал он, «Менелика начнут накачивать оружием британцы, а может и Российская империя ХМ, весьма вероятно. К слову, Петербург, раз вцепившись в какой-нибудь амбициозный проект, вваливает в него деньги с идиотическим упорством, достойным лучшего применения. И чем этот проект нелепее, тем больше упорствует Петербург. От меня что требуется?» Деловито поинтересовался Сниман, уже сообразивший, что основными интересантами в этой операции станут кантоны, притом в силу причин самых естественных. «Прикрыть в Фолксраде», — ответил представитель староверов без обиняков, «и со стороны армии, насколько это вообще возможно. ХМ». Сниман почесал бороду, оглядевшись зачем-то на отставших драбантов из числа дальних родственников. «Вопросы личной заинтересованности командующего не поднимаются, но подразумеваются. Инсайдерская информация, способная поменять политику целого региона, это достаточно весомо для тех, кто понимает. Не навоевавшихся авантюристов у нас не одна сотня», задумчиво сказал генерал, снимая шляпу и ожесточенно скребя потный затылок, «могу устроить им командировку в Эфиопию». «В сопроводительных документах», усмехнулся командующий, «несколько поднаторевший в бюрократии, можно провести инструкторов непосредственно к князьям Эфиопии. Они ведь числятся офицерами Менелика». «Да», — весело кивнул Пономаренок, и, не слезая с седла, потянулся. Настроение скакнуло вверх. Разговор, ожидавшийся непростым, прошел на удивление легко. «ХМ моего», — Сниман выделил голосом, «интереса в Эфиопии нет, но мне нужно будет опираться на что-то, отстаивая это решение в Фолксраде». «А нет, показалось». Начался дележ невыпеченного еще эфиопского пирога, с учетом интересов союза в целом и кантонов в частности и, разумеется, частных лиц. Обыденная коррупция, она же, лоббирование. На один раз сойдет такой эрзац, и ладно. Резко отмахиваюсь от Саньки и командую. «Феникс на палубу, а обратно? Обратно как садиться будешь? Глаза у брата бешеные, и за грудки меня. В смертника хочешь поиграть, Брандер? В мыслях не было, угомонись. Обратно просто на волны сяду, Феникс даже со сброшенными поплавками сразу не потонет, а потонет и». Сбиваю руки и разворачиваю голову брату в сторону британского военного корабля с поднятыми сигнальными флагами, требующими немедленной остановки. Британия славна пиратскими традициями, и никто на пароходе не сомневается, в живых нас не оставит. Хуй с ним, видишь, кто нас нагоняет. Так-то, и ведь, сука такая, нагонит, нагонит, мрачно подтверждает капитан, сжав трубку зубами. Он злится, и более всего от того, что не может сделать в этой ситуации решительно ничего. Сам-то все равно выплыву, а может и литодлу зацепить краном успеем, ясно. Ору на брата, и тут же становится стыдно, но, извиняться буду потом, если выживу. Ситуация, на самом-то деле, куда гаже, чем я пытаюсь представить. Петрович, окончательно отцепляю Саньку, давай сюда живо. Поплавки на палубу, да ёб твою мать. Я знаю, что они недоделаны, говно, и говно сырое, но ты чем слушал? А, раззявив рот, он будто только сейчас замечает нагоняющего нас британца. Б, живо, механик не молод и хороший специалист, но в критических ситуациях подтормаживает. Это, насколько я понял, своеобразный защитный механизм от начальственной дурости, приобретенный за долгие годы работы на заводах Российской империи. Давай, мужики, ору я, хуй им по всей морде. Пиратам сраным, работаем. Глава 16. Раскаленная солнцем палуба Авроры, на которой раскинулся остов Феникса, напомнила мне ярко освещенный стол в прозекторской, а наша суета вокруг почудилась экспериментом сумасшедшего ученого, собирающего чудовище Франкенштейна из кусков мертвой плоти. Странноватая ассоциация, но и ситуация определенно необыденная. Со стороны поглядеть, так необыкновенно живописно, мелькнули мысли, экий парапанк, надо бы зарисовки. Сань, мысли у меня обычно не расходятся с делами, но не в этот раз, Саня. А, сощурившись от солнца, Он поднял голову с видом совершенно ошалелым. Светлые волосы, выгоревшие на африканском солнце до совершеннейшей белесости, промокли от пота, нечистой трюмной влаги и машинного масла, отчего торчат иглами дикобраза. На загорелой коже разводы грязи, засохшие дорожки пота и царапины. «Давай на кран», — командуй решительно, делая отмашку рукой, «поплавки будем на весу цеплять». «Думаешь», — склонив голову немного на бок, сомневается брат, прикидывая предстоящую нам ебату. «Иначе никак», — отрезаю я, «по-хорошему, их до ума доводить и доводить. Это ж так, недоделка экспериментальная из говна и палок, ни прочности толком, ни герметичности. Замнем поплавки на палубе еще, и что тогда, а в море?» Зафонтанировал он скептицизмом, «что, сильно лучше? Сань, я ж тебе говорил уже, для взлета хватит, и ладно, нам главное, до взлета их не повредить, лезь давай. Ты на крану лучше всех работаешь, так что отдувайся». Зацепив феникс чалками, вздымаем его над палубой, и ситуация становится вовсе уж сюрреалистичной. Карл Людвигович, наш штурман и штатный фотограф, делает снимки для искусства и истории. «Подчепляй», — командует Митрич напарнику, натужно приподняв поплавок со своей стороны. «Стоять, не нравится он мне», — пригнувшись, пролезаю под брюхо литодлы, косясь то и дело опасливо наверх, проверяю швы. «Валера, Афанасьев, мухой в трюм, принеси шелк промасленный». «Весь», — повернул он толстую морду, обрамленную огненно-рыжими бакенбардами, и часто заморгал маленькими глазками, приставив ко лбу ладонь от ярченного солнца. «Штуки 38 хватит живо, одна нога», — отозвался Валера. «В несколько минут обматываем поплавки драгоценным шелком, прорезая ножом материю в местах креплений. Как в книгах, нервно бурчит один из немолодых слесарей о пиратах. Читывал где-то, как они при нехватке картечи серебряной монетой стреляли, и тогда такой дурью казалось, что не приведи Господь. А сейчас, вот те крест, понимаю». Усатая его рожа преисполнится пониманием исторического момента, промеж нас пробегает хохоток и работать становится веселей. «Ты погодь», — сулит ему коллега, обматывая шелком поплавок, «когда не атаманское добро вот етак в разор, а свое собственное придется. Вот тогда точно поймешь. Меня от жадности удар бы хватил», — честно признался любитель пиратских книг, «да и сейчас как представил, так сердце зашлось. Вот потому-то ты и не атаман», — назидательно сказал кто-то из матросов. Зацепили наконец-то поплавки, и, развернув феникс носом к борту, с превеликой осторожностью принялись цеплять торпеду. Парогазовое творение Кашчинова, созданное под наши требования, еще совсем сырое. Хотя торпеды уже прошли ряд испытаний, но полное их завершение где-то на линии горизонта. Далеко не случайно литодла развернута носом к борту, ибо случись торпеде сойти, на что есть немалый шанс, есть надежда, что рванет она все-таки в океанской пучине. В трюме лежит еще 16 сестричек, но испытания приходится проводить через жопу, а не как изначально предполагалось. Хахе, думали неспехом, с опорой на какой-нибудь необитаемый островок в качестве базы, а оно вот так вот получилось. Как обычно, мелькнула мысль, пока я, потея от нервов и напряжения, закреплял торпеду, все на бегу, в торопях и фактически под пулями. Карма. Вражеское судно вспухло облаком дыма, через пару секунд до нас донесся звук выстрела, и в четверти кабельтова от «Авроры» лег снаряд, вспенив мутные воды Индийского океана. Ну, слава богу, на православный манер перекрестился капитан, спустившийся на палубу с мостика, не мы начали. Видя мое недоумение, он пояснил без извечной снисходительности бывалого морехода к сухопутной крысе. Преследование в нейтральных водах достаточно спорный вопрос, и не всегда его можно подвести как преступление. В этом уравнении очень много переменных, притом не математических, а скорее юридических. А сейчас, и в голове начинают ворочаться шестеренки. Чуйка верещит в полный голос, что это крайне важная информация. «Имеем полное право защищаться», — кивнул тот, «как бы сейчас ни повернулась ситуация, суд нас оправдает». «Правда», — усмехнулся он, — «не британский». «Ой, бля», — гляжу на феникс, подвешенный на чалках, и аж в пот бросило. «Надо было сразу тебе в кабину сесть», — хмуря брови, сообщает мне Санька, «а может все-таки я?» В голосе его появляются вопросительные нотки, но в дискуссию не вступаю, потому что в таком случае нотки могут смениться нудением, от которого аж на зубы болят. «Знаем, проходили. Хорошая мысль приходит опосля, принесите лестницу, что ли?» «Ой, бля», — матерюсь в голос, заползая по лестнице в литодлу, раскачивающуюся маятником. Феникс хоть и придерживает десяток рук, но такой цирк не для меня. Ув, заполз. С минуту сижу, приходя в себя, потом начинается новый цирк, с необходимостью крутить винты на весу, ёкарный бабай. Слава богу, кручу не я, но даже и глядеть на этот воздушный цирк нервозно до тошнотиков. Литодла раскачивается, под брюхом у нее эрегированным членом висит торпеда Кашчинова, отчего разом смешно и сцикотно чуть не до буквальности. Наконец, мотор заводится, Феникс начинает рваться из чалок, и кажется, у меня крошатся стиснутые зубы. Повернувшись, стрела крана опускает аппарат на воду, и Санька, обезьянкой спустившись по чалкам, отцепляет их, и все это, на ходу, пусть даже и замедленным. Больше, увы, мы себе не можем позволить, счет идет буквально на минуты. Ругаю эти чертовы рифы, за которыми прятался шлюп, ненастную погоду и все те обстоятельства, из-за которых сейчас мы, вот так, мучительно думать, что британская разведка нас переиграла на этом этапе, по крайней мере тактически, но вдвойне мучительно предполагать, а я просто обязан это делать, что в нашем экипаже, провеянном на семи ветра, есть сука. Феникс, зарываясь в поднятые авророй волны, начинает неуклюжий разбег, переваливаясь сбоку на бок и весьма заметно цепляясь кончиками крыльев за воду. Сердце работает с перебоями, но я развернулся на волнах и взлетел. Набрав высоту, делаю несколько кругов вокруг шлюпа, без особого труда опознавая устаревший морально, но вполне достаточный для колонии тип «Кондор», разве что несколько модернизированный, да и то не факт. По мне стреляют из орудия и, кажется, пулемета. Обшивку крыла дырявит пулей, но не критично. Прикинув примерно вооружение шлюпа, захожу на бреющем слева спереди, нажимая на ручку сброса и ничего. Проскакиваю под трассами вдоль борта, но кажется целый, только что мокрый от пота, будто купался в одежде. Надо. Ору истошно, но как, сука, не хочется. Слабость, вялость и острое желание бросить штурвал, и гори оно все синим пламенем. С трудом пересиливаю страх и усталость, и снова, набор высоты, маневры, заход на бреющем, ручка сброса есть. Пенящийся след от торпеды сложно перепутать с чем-то другим. На шлюпе пытаются маневрировать, но время. Врыв разворотил левую скулу, и британский корабль начинает набирать воду, кренясь на борт. Но, сука такой, не тонет и весьма вероятно, без нашей помощи и не потонет. Впрочем, похер точнее не так, а если совсем быть точным, то и вовсе не так, но сейчас я разворачиваюсь и нагоняю «Аврору», замедлившую, а потом и застопорившую ход. Подхожу под самый борт, и матросы, нырнув с чалками, подцепляют «Феникс», поднимая его на борт. Стоп, ору, уже будучи над палубой, не опускать. Никак контузило, озадачился Санька. Добивать надо, мотаю подбородком на шлюп, сейшелы рядом. Если не добьем, то они пластырь заведут, доковыляют до островов, и тогда все, впустую. Так это же не, начал было штурман, но закаменев лицом, кивает. Не по правилам, зачем-то заканчивает за него подсознание. По правилам, это предложить сдаться, высадить досмотровую партию, довести плененный корабль в порт, где моряков будет ждать вежливый пленный судебное разбирательство, а нас, раскрытие козырей еще до войны. Ну или как вариант, предложить сдаться, а после отказа торпедировать вновь, но непременно. Подбирая всех выживших и далее все так же, вежливый плен, переписка с родными, раскрытие козырей. Это, по правилам, официальные и неофициальные соглашения, которые соблюдаются тем небрежней, чем меньше противники считаются равными. Для британцев мы, мусор, недочеловеки, если верить тамошней прессе. Мы уже осуждены, заранее, заочно, в лучшем случае, длительное заключение в тяжелых условиях, с выходом на свободу когда-нибудь потом. Поводы найдутся, раздуются, придумаются, и все это понимают. Но поди ты, в подкорку вбито у водоплавающих, отсюда и это не по правилам. Крыло дырявое, говорит Санька, не слушая штурмана. Вижу, виражей закладывать уже не нужно, долечу. Глянь лучше снизу, поплавки как, да вроде нормально. Доносится снизу через пару минут, да, точно нормально. Ха, даже странно. Шелк помог, влез Афанасьев со своим сверхценным мнением. Впрочем, чего это я чай, не отребье, зашанхайное в ближайшем порту. Ну и хуй с ним, вешайте торпеду. Работали уже без прежней спешки, перебрасываясь шуточками и смешками, но, как мне показалось, не без некоторого напряжения. Здесь все воедино, начиная от не по правилам, заканчивая осознанием того, что путешествие наше будет, похоже, очень непростым. Не то чтобы до этого не понимали, но, наверное, все было немножечко не всерьез. Писа Израилевна, девочки и Санька с этюдником создавали дачный эффект. Да и работали мы не то чтобы с линцой, но и без особого напряжения. Дача как есть, и разом энна по мордасам. Повесили торпеду, раскрутили винт, опустили на воду. Взлет. В этот раз не в развалочку, без касания крылами волн. Что значит, не на ходу литодлу спускали, а в тепличных условиях. Шлюпки спускают, разговариваю зачем-то сам с собой. Почему-то это очень важно сейчас, слышать собственный голос, а хер вам. Зайдя с подтопленного борта, чтобы не собирать в себя лишние пули, я как-то очень буднично затопил шлюп. Заход на бреющем, рычаг пуска торпеды и набор высоты, совпавший со взрывом. Британский корабль чуть не мгновенно разошелся надвое, затонув менее чем за минуту. Покружив над ним, выискивая немногих выживших, я ощутил не удовлетворение, а вялость. Видели? Возбужденно затараторил Санька из шлюпки, стоя с пчалками, пока я подруливаю к борту. Как он разломался, а по крылу перебрался в шлюпку и уселся на банку, только сейчас поняв, что ранен. «Дай, что ли, тампон?» — попросил я брата, вытягивая ногу с окровавленной штаниной. «Батюшки!» — всплеснул тот руками, роняя чалки, снова. В итоге, первым поднимали меня, а не литодлу. А пока я отмывался и перевязывался, экипаж успел не только разобрать «Феникс», спрятав его в трюм, но и сплавать под руководством штурмана на спасение выживших британцев. Благо, немного их оказалось, выживших-то, энда немного, а все равно, проблема. Стоило закрыться двери крохотной каюты, как улыбка сползла с лица немолодого мужчины. «Зараза такая!» – прошипел он сквозь оскаленные стиснутые зубы, вывернулся таки ненавижу. А так все хорошо начиналось. Прерывисто дыша, он занес кулак, намереваясь стукнуть в переборку, но выдохнул и остановил руку, разжав стиснутый до бела кулак. Стиснув зубы глаза, он замычал бессильно, не замечая текущие по лицу слезы. «Чем тяжелее гром войны 39», — зашептал он на английском, — «тем сокрушительнее отпор, тем крепче дуб родной страны стоит грозе наперекор. Правь, Британия, морями, брит, свободный человек, не бывать ему с рабами ныне, присно и вовек». Выдохнув прерывисто, он дернул кадыком и продолжил: «И воспылают пламена, и сгинет вражеская рать, когда чужие племена тебя замыслят попирать. Правь, Британия, морями, брит, свободный человек, не бывать ему с рабами ныне, присно и вовек». Судорожный вздох. «Встают во всей своей красе твои деревни, города, и воды все, и земли все твоими станут, навсегда, навсегда», — повторил он уже на русском, и лицо его медленно приняло бесстрастное выражение. Подойдя к крохотному рукомойнику, вмонтированному в переборку каюты, мужчина тщательно вымыл руки и поплескал в лицо холодную воду, просморкавшись заодно. Вытеревшись застиранным полотенцем, он холодно усмехнулся своему отражению и натянул на лицо одно за другим несколько выражений: глуповатый восторг, легкая приязнь, неприкрытое обожание и, наконец, праздничное. С той надутой важностью и желанием соблюсти свое достоинство, с которым русские крестьяне фотографируются в наиторжественнейших случаях. «Сойдет», — констатировал он наконец, оставляя на лице эту маску и присаживаясь на узкую койку. «И все же», — сказал мужчина, не меняя торжественного выражения лица, — «как же тебя, Ирода, остановить?» Он погрузился в размышления, вспоминая ту сумятицу и неразбериху, создавшуюся не без его участия при формировании производственной базы «Авроры». Мелкие диверсии, не в счет, пусть каждая из них и замедляет пакость драконовых гор, но, увы, не критично. Подобраться к самому изобретателю. Британец замер, просчитывая риски, и все же оставил эту затею, или вернее, отставил. До поры. У этого нелюдя звериное чутье и реакция, шансов убить его немного. Да и бессмысленно это в настоящий момент. Убивать Георга нужно было до отправления из Дурбана, но тогда не вышло, и благо, мальчишка даже не понял, что в порту его пытались убить. Сейчас же, когда вся «Аврора» видела, как именно утонул британский шлюп, нужно уничтожать весь пароход, не оставляя шансов на выживание никому. Зная принципиальную возможность взлета аэроплана с водной поверхности и успешного торпедирования судна с воздуха, пройти этот путь заново будет не слишком сложно. «Топитесь всех», — прошептал он, не меняя торжественного выражения лица, А если не выйдет, ХМ в таком случае нужно будет покинуть судно в ближайшем порту, имитировав несчастный случай. Британия должна знать о надвигающей угрозе для своего флота. В дверь забарабанили. «Сейчас, сейчас», — откликнулся мужчина, и, вскочив с койки, метнулся к тесному гальюну, скрытому за дверцей. Слив воду, он шумно поплескался в рукомойнике и, поправив лицо перед зеркалом, открыл наконец щеколду. «Ну, чего, дядька Пахом, там англичан пленных подняли». Восторженно заплясал перед ним Ванька, «Ай да, интересно же, а, ну», мозолистая рука пригладила стриженную голову мальчишки, «Пойдем поглядим, сорванец». Глава 17. Пленные британцы напомнили мне помоечных котов, на которых внезапно выплеснули сверху ведро воды. Вот только что был запал для драчки, и в горле еще эхом ракочет грозный мяв. Но уже включилась паника, когтистые лапы с пробуксовкой взрывают землю, и в голове только одна мысль – оказаться как можно дальше, бегом. Потрепанные до нельзя, мокрые, не отошедшие еще от боевого азарта и одновременно перепуганные нежданным купанием и гибелью большей части экипажа, британцы производят самое жалкое впечатление. Коты, как есть коты, мокрые, стоят в одежде на палубе «Авроры», под ногами лужи, обтекают, от мокрой одежды ощутимо парит, и британцы стоят в мутноватой дымке. Запах соленого пота, пороха, гари и крови съели ощутимой, но явственной ноткой экскрементов. Не в упрек, сильно не уверен, что оказавшись в такой же ситуации, сумел бы удержать кишечник. Вид у английских моряков перепуганный и гордый одновременно. В головы закрадывается осознание, что они в плену и лица сереют на глазах, потому что наступает понимание момента. Это война не по правилам, и охотники, внезапно превратившиеся в жертвы, искренне уверенные в своем праве, вот так вот, без объявления войны. Правь, Британия, морями, они в своем праве, и внезапно, плен, без объявления войны, со всеми вытекающими и втекающими, вроде собственного неопределенного статуса, нападение военного корабля в мирное время, да тем более в нейтральных водах, трактовать можно очень по-разному, вплоть до виселицы за пиратство, а у меня такое право, между прочим, имеется. Пост атташе я покинул, но по приезду в Дурбан и далее в кантонах, на меня навалились десяток почетных и ни к чему не обязывающих должностей, полный список которых не уместится ни на одну визитку. Гениальный молодой человек, саркастически сказал неприметного вида немолодой чиновник, глядя на список должностей, но дурак, он захихикал и подвинул к себе досье, и причмокивая изредка дряблыми губами, принялся составлять схему. Ничего нового, для бюрократа со стажем, в Дурбане, где большая часть чиновничества, горящие огнем служения неофиты, лишенные опыта, и вовсе уж случайные люди, сойдет. Пусть другие лезут вперед, собирая все шишки, а он уж как-нибудь в сторонке, хе-хе. Скромный серенький чиновник, у которого даже волосы расчесаны так, чтобы подчеркнуть некрасивую, жалкую плешь. Крыска канцелярская, серая и неприметная, одна из многих. Работа в архиве, кабинет в конце коридора, где почти никто и не бывает. Должностишка мелкая, хлопотливая, карьерных перспектив никаких, но для человека с пониманием, золотое дно, и что немаловажно, никакой ответственности. Это только по молодости до глупости думать можно, что почетные должности ни к чему не обязывают, приговаривал он с одышкой, пристраивая все почетные титулы, выписанные на картонных квадратиках к схеме, похожей на раздавленного осьминога. Человек с пониманием, он послюнявил палец и перелистнул страницу досье, знает, как устроен мир и не нуждается в мишуре. Ага, ага, чиновник замер, ловя ускользающие мысли, и переложив квадратики, провел карандашом несколько стрелок, дополняя план. А если так, склонив голову на бок, он критически посмотрел на получившееся, выискивая слабые места. Ага, ага, вот и наш обладатель почетных должностей и титулов в схему встраивается. А право подписи у вас, Егор Кузьмич, имеется, пропел чиновник, навалившись на стол и увлеченно делая пометки, и к должностям вашим, замы прилагаются, хе-хе, тоже с правом подписи. И кто же у нас в Дурбане будет пристально рассматривать дела национального героя, особенно если намекнуть, что идут они под грифом перед прочтением съесть. Курочка по зернышку, уже тише сказал он, погружаясь в работу, курочка по зернышку. Капитан хмурится, на пленных британцев глядючи, и от взгляда этого у них шерсть дыбом встает, ибо знают, он может приказать повесить их, и все, что характерно, по закону. А сейчас у нас те самые обстоятельства. Смотрят на меня британцы и сереют еще больше. Чуть не главный жупил Великобритании, если верить репортерам и некоторым писателям. Не смерти даже боятся, а некой потусторонности, ореолом окружающей мою персону на островах. Я, Пак с Драконовых гор, существо заведомо потустороннее, нелюдь. Удачная книга у Киплинга получилась, а потом еще и Дойл, Артур Конан, отметился. Дойл в Англобургской добровольцем участвовал, в качестве хирурга. Потому он не видел то зло, которое творят британцы, но исправлял зло, содеянное бурами. Патриотичен, крайне пристрастен и чертовски талантлив. Несколько рассказов, серия очерков и подражатели. Не всегда талантливые, но предложенная ими тема внезапно стала модной. Санька рядышком со мной встал, тоже с незаслуженной славой мясника и едва ли не кровавого маньяка. Не людь, как и я, то ли фейри неблагого двора, то ли иная пакость, но не человек, однозначно. Нас таких, с чертовщинкой, по мнению некоторых суеверных британцев, хватает в ЮАС. Ну не могла Британия проиграть честную войну каким-то бурам. А значит, даже люди просвещенные, о чем-то потустороннем подумывают. И не так уж и не правы, к слову. Энда, Феликс, к примеру, он британцам понятен. Враг, но вызывает восхищение, густо перемешанное с ненавистью и, пожалуй, даже завистью. Этакий аналог наполеоновских маршалов, которых война вознесла из безвестности на вершину славы. Не без мистицизма, но все ж таки человек. И снова Санька, руку ободранную языком облизывает, кровь выступившую губами снимает, губы в крови. С детства привычка еще, когда страшнее было не пораниться, а окровенить одежку. Одежка, чай, денег стоит, на британцев смотрит. Британцы на него, на меня, на архаровцев самодеятельных, что из воды их вытаскивали. Стоят, спасители херовый вид праведников, готовых претерпевать муки за свои убеждения. Делаю вид, что не замечаю настроя, но пометочку в уме сделал. Репутация у меня, оказывается, так себе своеобразная, даже среди своих. Вроде и не был от меня жесточик пленным, но а черт его знает. Сама идея, что кто-то может сверху сбросить на тебя какую-то смертельную гадость, пока мест революционно да нельзя, непривычно. Потому, наверное, страшна. И я, соответственно, страшен в том числе и для своих. Энда неприятно. Ладно, буду потом разбираться. И думать, что мне со своей репутацией делать, и делать ли вообще. На меня, на Саньку, на спасителей, не имеете права. Аж с провизгом, мы военнопленные. Далее вколоченные уставом слова, которые должно говорить при попадании в плен моряку Королевского военно-морского флота Великобритании. Имя, звание, должность, название судна, ну и прочие про мелочи. В рамках устава паникуют все пятеро, но, суки такие, держатся. Серые от страха, мокрые как цуцики, дерьмецом пованивают, но, британцы, пяти офицер 40 не то что расстрела, а судя по всему, пыток ожидает, рука сломана так, что кость торчит. А поди ж ты, а с провизгом там или как, дело десятое. И главное, не себя даже, а своих людей защищает, как старший по званию. Мелькает что-то такое в речах, что старший он, и вся ответственность, соответственно, тоже на нем, внушает. Глядя на них, понимаю, почему британцы построили величайшую империю. Национальный характер, воспитание или даже дрессура, не суть. Допрашивать мы их даже не стали. Да и что важного могут знать низшие чины британского флота? Ноль. Кастовость там абсолютная, неформального общения между кастами попросту нет. Оказали медицинскую помощь, вымыли, переодели, да и заперли в карцере, где условия, между прочим, вполне. Карцер на Авроре не заради мучительства провинившихся матросиков, и тем более не канатный ящик. Так скорее чтобы был, с прицелом, пожалуй, скорее медицинским. Самое то, если кто из экипажа дрестать начнет дальше, чем видеть, или шанкры от сифилиса на залупе доктор обнаружит. Обычная комната с двухъярусными койками, только что в трюме, ну и дверь усиленная. Вот, собственно, и все строгости. Атмосфера за обедом едва ли не рождественская, необыкновенно христианизированная и благолепная. Матушка Богородица отвела, слышится то и дело, и персты в головы, в животы, в плечи, морды торжественные. Будто после причастия, и никому дела нет, кто там тремя перстами, кто двумя, а я лицедействую. Морда лица умеренно благолепная, и тоже, крещусь, но тоска, это ведь отборные, и не по крепости вере отбирали, хотя с Мишки станется. Хорошо, если так, то есть плохо, конечно, что брат слишком религию с политикой увязывает, очень плохо. Но с другой стороны, а чего я хотел? Обратился бы к Феликсу, получил бы экипаж из марксистов. И вот этот разнобой меня не очень радует. Оба ведь фанатики. Адольф Иванович, наш медикус из студентов-недоучек, все подливает мне красное вино, разбавленное гранатовым соком. Тунца, Егор Ильич, журчит он, взявшись ухаживать за мной, Савва незадолго до боя выловил, свеженький. И может, печеночки, убедившись, что я пусть и не слишком охотно, но заставляю себя есть пищу, сугубо полезную для творения крови, Адольф Иванович немножечко сбавляет напор, к счастью, очень уж он болтлив. Впрочем, это единственный серьезный недостаток нашего врача, да и то, временами. Словоохотливость его пусть порой и раздражает, но в общем-то, она скорее уместна для корабельного медика, тем более, что и запас истории у Елабугина почти бесконечный, да и рассказчик он отменный, человек дельный, да и недоученность, между нами, спорная. Диплома у него пока нет, и учился он, как многие студенты из бедных семей, с перерывами. Годочков уже под тридцатник, так-то. Адольф Иванович и фельдшером успел побывать, притом деревенским, и скотину пользовал, и на войне показал себя. А еще тюрьмы, ссылки не без этого. С интересной биографией человек. Ну а самообразование, можно сказать, конек нашего медикуса. Большой любитель мешать передовые методы с народными. Я, Егор Кузьмич, британцам немного кокаина оставил, журчит он. Так, знаете ли, успокоить немного. Господь с вами, Адольф Иванович. Моментально понял я нехитрый подходец. Ничего с ними не будет. С капитаном, да, могли быть варианты. А с этих-то что взять? Так я могу быть, начал он осторожно. Адольф Иванович, за кого вы меня принимаете? Я даже в Вельде, когда мы от британцев мишку выцарапывали, раненых британцев не добивал, а лечил. А, замер сусликом медик, простите, Егор Кузьмич. Нас меня, похоже, неверно информировали о вашем ХМ, характере. Гляжу, и рожи у доброй половины экипажа тоже, неверно информированные, виноватые. Этакая коллективная псина, наделавшая кучу на ковре гостиной и осознающая промашку. Энда, уткнувшись глазами в тарелку, терзаю тунца, надо будет потом посмотреть на информатора. Сдается мне, что гадость эта, с информированием, может быть очень неспроста. Британцы, стукнул ладонью по столу Карл Людвигович, поймав момент Дзена, ну точно, а я-то, все разом загомонили, и все-то они, оказывается, подозревали враки. Но и куча причин, почему они вот этак, а не так. Перевести разговор на нормальные рельсы удалось только минут через 10, и я сразу же решил прояснить судьбу британцев, во избежание домыслов. Побудут в карцере, рассказываю, повысив голос, а потом, в одной из условленных точек, передадим ребятишкам косты. Посидят морячки где-нибудь на сильно отдаленной ферме до конца войны, да на этом и все. Так может, кник им. Адольф Иванович сделал вопросительное выражение лица. Ну подберу им что попроще, киваю согласно. Диккенса, со скепсисом спросил Санька, сидящий напротив, прочее, что на английском, у тебя и вовсе мудреное. Библию могу дать на английском, предложил капитан, и на мое удивление пожал плечами, случайно завалялось. Медик, чувствуя себя виноватым, затараторил с удвоенной скоростью. Я, знаете ли, немного с ними разговорился, рассказывал он, дирижируя вилкой и гримасничая живо, что, впрочем, в его исполнении выглядит органично, еще когда перелом их главному вправлял. Пятый офицеру, поправляю машинально, и тут же спохватываюсь. Простите, отмахнулся Адольф Иванович, пустое. Служебные тайны или то, что они таковым считают, британцы только под пыткой выдадут. Санька отчетливо хмыкнул, но смолчал под моим свирепым взглядом. Ни к чему сейчас пересказ байк дяди Гилли о взятии языков и АХМ, стойкости колониальных британских военных из числа сухопутных войск, да и, пожалуй, не только сейчас. Подробности иногда очень уж зоологические. Владимир Алексеевич две войны в пластунах прошел, а это накладывает отпечаток. А вот разными байками охотно делится. Вы слышали, что на Сейшелах живет королева-мать Ашанти? Адольф Иванович азартно наклонился ко мне, а потом обвел горящими глазами вокруг, цепляя малони всех присутствующих, потрясающая женщина. Немолодая уже, но возглавила восстание Ашанти. А, действительно, интересно, соглашаюсь с ним, мысленно вспоминая карту Африки и численности народа Ашанти или как там их. Поймав вопросительный взгляд брата, киваю и, выброс спросили их подробнее об этой истории, Адольф Иванович, КХМ, я так понимаю, медик подобрался, сам пока до конца не понимаю, отвечаю честно, но ведь интересно же, глава 18, афера какая-то, право слово, несколько невнятно сказал капитан, зажав желтоватыми зубами мундштук старой трубки из верескового корня, как есть афера, помилосердствуйте, Аксель Генрихович, всплескиваю руками, ну и что же в этом дурного, ну, афера так ведь и риска почти никакого, право слово, мы же не налет с бомбометанием учредить собираемся, а выкрасть человека, да и то, посмотрим сперва, возможно ли это вообще, ПФ, выдыхает Сури вместе с дымом, и становится несколько более задумчив и восприимчив. С военно-морской точки зрения ситуация и правда несколько сомнительна, чуть подаю назад, и тут же усиливаю напор, но стоит ввести в это уравнение военно-воздушную составляющую, и все меняется. Пожалуй, кивает капитан, и все же, смотрите, сверяясь с записями, начинаю рисовать на грифельной доске в кают-компании нужные острова. Яа Сантива содержится на этом острове. Стучу мелом по доске, усиливая слова, и тут же начинаю рисовать схему. В паре миль от плантаций холкомбов. Отдельно, если верить британцам. А верить им можно, подал голос с дивана уютно устроившийся Адольф Иванович, с интересом наблюдающий за нашей дискуссией, потому как информация эта для них ни разу не стратегическая, и скрывать морячки ее и не думают. В точку. Британцы не воспринимают на равных даже европейцев. За проливом людей нет, в лес Санька, тем более людей другого цвета кожи, одновременно с этим кастовость британской системы, с ее почтением к титулам, пусть даже и туземным, с одной стороны, королеву-мать народа Ашанти распоследний лондонский оборванец не признает за равную, а с другой, она все ж таки королева, и с этим надо считаться, отдельно держит, повторяю еще раз, выверт британского подсознательного, понимаете? Готов поспорить, британцы предпочитают не замечать ее, потому что само существование Яа Сантиви ломает их ограниченные мозги. Черная, но все ж таки королева, подал голос Санька, придирчиво ковыряясь в вазе с фруктами, притом не самого маленького государства, а бриттов мозги от противоречий дымятся. С этим, пожалуй, соглашусь, чуть помедлив, кивает капитан, есть, знаете ли, опыт общения с британцами. Своеобразный народ, не самый плохой, нужно сказать, но тяжелый. Уже хорошо, хмыкаю я, соответственно, британцы не будут досаждать ей своими визитами, равно как и спешить оказывать гостеприимство. Полагаю, что и работникам своим халком бы велели не приближаться к ней, чтобы не сломались, прочавкал Санька Папай, что, англичане вбивают в черных и цветных идеологию превосходства белой расы, а тут, нате, черная королева в изгнании. Что там может выйти из такого общения, бог весть. Иша, брат откусил еще кусок, напрочь игнорируя правила приличия, что у него бывает нечасто, надумают себе, что черные не хуже белых, и вообще, смутьянами заделаются. Страшный сон любого плантатора. Как-то так, соглашаюсь с братом, то есть можно быть уверенным, что та часть острова более или менее изолирована от ненужных нам людей. Тем более, что под резиденцию королевы Холкомбы выделили неудобья. Так, согласно показаниям британских моряков, да, кивает медик, необыкновенно довольный своим участием в таком интересном деле, и согласно их же словам, охраны со стороны моря там, за ненадобностью, никакой не имеется. Пристать к берегу в том месте попросту невозможно. Ну вот и все, развожу руками, и спохватившись, начинаю отряхивать меловую пыль, и выходит, что и риска в этом почти никакого и нет. Не больше, по крайней мере, чем в дальнем перелете через Вильд. А если что, Санька вгрызся в фрукт, у меня пулемет есть. У нас, поправляю его мягко, Чеева, взвился брат, жопу ранетую лечи. От волнения отзбился на деревенский диалект, не в силах подбирать слова. Короткий наш спор увенчался моей победой, но брат все равно фыркал и всячески выказывал недовольство. Подстраховка, Саня, на всякий случай, вдруг шасси сломается при посадке, Сань, ну я же не га пока плясать буду, ладно, рявкнул Чиж, грозно сопя, но смотри у меня, хочешь, даже из кабины вылезать не буду, из кабины ладно уж, вылезай только чтоб жопу размять, понял, к этой матери, я сам схожу, с пулеметом, с вас, Аксель Генрихович, поворачиваюсь к капитану, подбор нужного островка для аэродрома, требования к длине взлетной полосы вы знаете, остальное на ваше усмотрение, маршрут, с какой стороны подойти, ну, не буду вас учить, вмешиваться в дела белых своих работников британцы отучают сразу и накрепко, так что любопытных глаза мы особо не боимся, однако же Суви, следуя поговорке «береженого Бог бережет», нашел в Лоце их крохотный островок, скорее даже риф, окруженный высокими скалами, годится, дал я добро уже на месте, и команда «Авроры» принялась выравнивать площадку, с изрядным даже запасом и превеликой тщательностью. Я в этом трудовом апофеозе не принимал ни малейшего участия, и вот ни капельки не стыдно, имею, значится, право пофилонить, как ранетой в жопу. Взлетели под вечер, не поднимаясь высоко, раскраска у нас маскировочная, под цвета моря и неба, но дразнить судьбу лишний раз все же не стоит. Полчаса неспешного полета, и вот мы уже у искомого острова, приземляемся на пологом склоне. Пара подскоков остановились, и тут же, закатив фениксы в кусты, завалили их срубленными ветвями. Санька, устроив мне позицию с пулеметом, затоптался возле, вздыхая. Помню, живо отзываюсь, пока он не начал говорить глупости, патронов и гранат, ежели что, не жалеть. Лучше смеяться потом над взорванной коровой, чем сидеть в плену. Угу, ну, иди, иди уже, обняв брата. Тут же подталкиваю его в джунгли и принимаюсь за самую тяжелую работу – ждать. Пробираясь в надвигающихся сумерках через пышную тропическую растительность, Санька небрежно отводил лианы выставленным вперед тесаком, нырял под ветви и обходил кустарник. Выросший близ леса, он воспринимал его кормильцем, а никак не источником опасностей. А среднерусский или тропический правослово – не так это и важно, да и какие могут быть опасности на Сейшелах, дикие животные, если только попугаи да пожалуй, к числу природных опасностей можно отнести плоды сейшельской пальмы, весящие поболее пуда, если свалится такое на голову, это да с концами, люди, белые плантаторы без большой нужды не выходят по ночам из дома, а черные суеверны да нельзя, и леса откровенно боятся, они и днем-то лишние не зайдут дальше кромки леса, а уж ночью-то. К резиденции королевы-матери Санька вышел аккурат к ночи, и некоторое время, окутанный сгустившейся мглой, стоял на краю леса, опасаясь собак. Но нет, бог весть почему, но собак я Асантева не держала. Резиденция королевы более всего напомнила ему несколько украинских хаток, составленных буквой «П», разве что крыши более островерхие, да виднеется какое-то подобие колонны навес над входом. Несмотря на опустившуюся ночь, жизнь во дворе не прекращается, виднеются отсветы то ли костра, то ли жаровни, и в этом неверном свету можно разглядеть фигуры то ли четырех, то ли пяти человек, да слышится пение с ритмичными хлопками. Обойдя резиденцию вокруг, Санька не заметил ни малейшего намека на охрану, и только плечами пожал на такое небрежение. Ему, ушибленному войной с детских лет, это показалось странным. Дело, пожалуй, не столько в безопасности, сколько в самоуважении и некоем маркере, что королева-мать не сдалась. Выдохнув несколько раз, он расстегнул кобуру револьвера и подвигал ее на поясе, подгоняя под руку. Укороченный винчестер небрежным внешне хватом и «добрый вечер», негромко поздоровался Чиш на английском, заходя во двор, «могу ли я увидеть я Асантева?» Начавшийся было гомон среди слуг пожилая чернокожая дама, сидящая у костра в резном кресле, прервала одним лишь жестом. В свете костра ее лицо казалось бронзовой маской старинной работы, а в бесстрастных глазах плясали отсветы огня. Короткий поединок взглядов закончился в ничью. Впрочем, передавить никто и не пытался. «Ты не британец», — сухо констатировала женщина, все так же не отводя глаз. «Южноафриканский союз, фельдкорнет Чиш», — усмехнулся он, отслеживая краем глаза челядь. Лицо королевы-матери дрогнуло на миг, и тут же стало бесстрастным, но... Бронзовая маска пошла трещинами. Некоторое время они сидели молча, а слуги Асантева, кажется, даже дышали через раз. Две пожилые служанки, такой же пожилой мужчина, и молоденькая губастая девчонка, беспрестанно почему-то потеющая. «Ты пришел за мной?» – спросила королева низким голосом. «Если ты этого хочешь», – ответил Чиш, и женщина дрогнула. «Если хочешь продолжать священную войну народа Ашанти, иди за мной, слуги». «Я пришел за тобой», — отрезал он, не желая объяснять африканцам, что такое грузоподъемность летательных аппаратов и ограниченность мест. «Я пойду с тобой», — королева-мать торжественно встала со своего трона, «свобода Ашанти для меня дороже всего». Процессию Ашанти, возглавляемую Санькой, я заметил или скорее, услышал издали. Треск стоял такой, будто через лес пробирался нетрезвый носорог в дурном настроении. Если бы не условный Санькин посвист, полоснул бы на шум длинной очередью. Я Асанте, вынырнув из зарослей, представил мне Санька старуху, а это, сомлела, констатировал он, никак переволновалась, сердешная. Не без труда привели королеву-мать в чувство, и выяснили, что лететь она не то чтобы отказывается, а просто в обморок падает, при одном только намеке на это. Зараза такая, расстроился я, это ж надо было так обмешуриться. Это что ж, все зря, сердце от страха остановится, и что нам тогда, труп хладный вести туда, как символ сопротивления. Энда незадача, на море и на суше мать Ашанти не боится ничего, горячился пожилой мужчина, защищая свою повелительницу, но небо принадлежит только богам и птицам. Твою дивизию не боится моря, говоришь, взгляд мой упал на заросли, Сань, аюшки, веревку из литодлы не выкладывал, нет, а что, отозвался уныло брат, да вот думаю, а если плод сгандобить, да на прицеп его, на что, а понял, етическая сила, не откладывая в долгий ящик, Санька принялся объяснять Ашанти суть идей, и к их чести, или дурости, не отказался никто, слуги, как один, пожелали сопровождать свою госпожу, ну, что ж, увязывав длинные бревна, и попытавшись придать им хоть сколько-нибудь обтекаемую форму, я не без скепсиса поглядел на получившееся, но, я сделал все, что мог, кто может, пусть а собственно, никто больше и не может, веревки связали друг с другом, прикрепили наконец крюк, после чего мне предстояло вспомнить элементы воздушного цирка, и с помощью Саньки зацепить этим крюком обвязку плота в полете. Получилось только с четвертого раза и не по моей вине. Дважды слуги королевы матери пугались, бросаясь в рассыпную. На третий раз я Асантива сомлела и только на четвертый раз все вышло, как полагается. Поглядывая то и дело назад, пошел в десятки метров над водой и выдохнул облегченно, только когда Санька нагнал меня минут через несколько. Доставили всех живыми и относительно здоровыми, хотя обмороки я и Асантива нашего медикуса несколько смутили. А вот позже, вы, фольклорные персонажи народов Африки, повторил Адольф Иванович серьезно, пережидая смешки. Мы, что, тупо переспросил брат, фольклорные персонажи, повторил я, и, духи или боги, медик пожал плечами, не понял, если честно, здесь боги не всеведущи, а так вроде древнегреческих, а то и послабже. Ага, попытался уложить информацию Санька, в Ашанти, мы, вы, повторил врач, веселясь от души, и когда, Александр Фролович, вы предложили пойти я Асантива с ней, она восприняла это восприняла, в общем, что-то вроде вознесения с остановлением одним из младших божеств, чья дальнейшая судьба, служить делу свободы народа Ашанти, ишь ты, а ведь пошла же, восхитился брат, и слуги, киваю согласно, тоже ведь готовы были судьбу разделить, вот тебе и Африка, суеверие, пыхнул дымом капитан, но внушает уважение, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. 41, глава 19. Покойника зашили в плотный саван из навехонькой парусины, разрисованный сакральными символами народа Ашанти. Покойник свежий, умерший всего несколько часов назад, но от савана ощутимо тянет сладковатым душком тления, неперебиваемым запахами пряных трав из запасов ражда. Я бы даже сказал, покойник с приправами пахнуть стал гораздо хуже. Запах тяжелый, стелющийся, поднимающийся дымкой над палубой, въедающийся в ноздри. Королева-мать долго, уже второй час, молится на палубе возле тела умершего слуги. И все это время мы рядом. Жарко, тошно до подкатывающего к горлу рвотного комка. Но приходится принимать участие в церемонии ради налаживания отношений. Благо, требуется только стоять или сидеть в сторонке. Но и то тяжелое впечатление. Влажная жара, запах человеческой тухлятины со специями и временами, ощущение пусть и неявной, но все ж таки явственной чертовщины. Ей-ей, чудится этакая пелена над саваном. Умом понимаю, что скорее всего именно что кажется, или как вариант, просто испарение от разлагающегося тела. Эффект вполне материальный, как дымка над водой, но подсознание, зараза такая, считает иначе. Однообразные песнопения, прерываемые иногда речитативом и воем, да вкупе с такими же однообразными движениями, вводит в транс. Ашанти обходит тело то посолонь, то противосолонь, и все это ритмично, с приседаниями и притоптываниями, раскачиванием зада. На все это накладывается искренне, едва ли неистовая вера. Либо королева-мать очень хорошая актриса, либо, что вернее, она всерьез воспринимает силу своих молитв и ритуалов. Вера в себя, вера в духов и транс. Сочетание серьезное, пробирает даже меня. «Шаманка», – просипел мне в ухо Санька, повернув голову после очередного завывания королевы. Он вроде как и улыбается, но бледновато. «Бабка-знахарка не всегда бонус, к таким вот штукам брат чувствительнее меня, ибо с детства не то что верит, а знает, что чудеса возможны. Для него они часть повседневной жизни, и образование на магическую повседневность повлияло меньше, чем никак. Отчасти, шепчу одними губами, почтительно наблюдая за церемонией прощания, у них христианство, замешанное на культе предков, а она сейчас выполняет функции священнослужителя. А, как ни странно, информация эта, прошелестевшая по рядам, вызвала полное понимание и, пожалуй, что облегчение. Смесь христианства с деревенскими суевериями, это ведь так по-нашему. За церемонией наблюдают уже с полным одобрением, не хмуря брови и не сопя грозно каждый раз, когда я Асантева или кто-то из ее приближенных совершает что-то врастык с мировоззрением матросов. Люди уже достаточно помотались по белу свету и знают прекрасно, что вариантов христианства достаточно много. Наверное, для них достаточно уверения, что в основе этого обряда лежит христианская вера, а если я вру, то и грех на мне. Женщина старается, делая ритуал прощания очень театрализованным и ярким, но как по мне, более всего это похоже на дурной любительский спектакль с большой долей импровизации. Отчасти так оно и есть, ведь Ашанти не свойственны похороны в море, так что королева-мать просто вынуждена импровизировать, соединяя куски обрядов своей королевской волей и магией. Христианство у Ашанти весьма поверхностное, Иисус 42 у них всего лишь один из богов, при том что члены королевской семьи и даже некоторые деревенские вожди из числа наиболее уважаемых, также не лишены божественности. Впрочем, где там боги, а где сильные духи, не всегда понятно даже самим Ашанти. Система духовных ценностей, с пантеоном богов и духов, у них достаточно гибкая, и в нее встроили даже нас с Санькой. Кажется, на правах духов, но, не уверен. Магическое мышление, тем паче африканское, я лично просто не понимаю. Заучил некоторые вещи, и все на этом. Настолько, чтобы не влететь с неприятностями на ровном месте, и не более. Первая часть ритуала заканчивается, покойника кладут во второй саван, начиная фаршировать его, саван, а не покойника, фруктами, бутылками с алкоголем, кофе, чаем, табаком и жестяными банками консервов, что уж вовсе ни в какие ворота. Но чего уж там, сам приказал оказать содействие. Я Асантева провожает своего приближенного в последний путь помпезно, раз уж похороны проходят не по традиционному сценарию. Что-то там с посмертием не важно, не очень-то хочется вникать, нет во мне жилки этнографа, вот ну ни разу. В смерти мужчины отчасти виноват я сам, и не то чтобы меня гложет вина, вот уж нет. Королева-мать, боящаяся высоты и слуги, не желающие покидать свою повелительницу даже в посмертии, а в итоге, плотик и скачки на волнах. Как бы я ни замедлял Феникс, но скорость была всяко посерьезней, чем у любого выжимателя ветра. И все это, по сути, на вязанке дров, да в течение достаточно длительного времени. Как бы ни старались загладить дно и сделать форму хоть сколько-нибудь аэродинамической, вышло так себе, и плюсик нам в карму разве что за старание. Подозреваю, что у умершего были проблемы с почками, а после скачек на волнах пошло обострение. Есть ли похожие проблемы у других чернокожих, спрашивать не стал. Помочь все равно не сможем, а нагнетать обстановку подводящими вопросами заради простого любопытства не стоит. Не виню себя, так чуточку разве что. Очень уж нестандартная ситуация была, предвидеть такую почти невозможно. Да все бегом, спешно. Бабьи слезы мужикам тяжко даются, и когда я Асантева начала валиться в обмороке, а служанки ее подвывать беззвучно от ужаса, у нас с Санькой всю соображалку отключила. И без того на нервах от возможной погони, а тут еще и нате, концерт. Так что нет, не виню себя. Другое дело, что нужно сгладить дурное впечатление от смерти мужчины, который не просто слуга, а какой-то там приближенный непростого происхождения. На Сейшелах в ссылке была не только я Асантева, но и правитель всех Ашанти Примпих, равно как и выжившие командиры восставших.